Глава 13. Карл не понимал, почему эта машина так действует ему на нервы. Его друзья ни на что не жаловались, хотя Халли сидел, скукожившись с воткнутыми в бардачок коленями, а Беркур без конца ерзал на заднем сидении, пытаясь найти удобную позу. Впрочем, возмущаться они не имели морального права. Ни у того, ни у другого своей машины не было, так что им оставалось быть довольными той, что досталось Карлу после его матери. Тем не менее, сам он этот драндулет терпеть не мог. Нужно, наконец, признать, что почти все в его жизни было невыносимо, и что это не чья-то чужая жизнь, в которой он случайно застрял, а именно его, Карла. Уродливый дом, уродливый автомобиль и два второразрядных друга. Вот и все его бытие. Никакого отца, а теперь еще и никакой матери. Артнер был единственным близким ему человеком. Даже смешно, насколько тот был всегда отчужден, а теперь вдобавок еще и живет так далеко. Хуже и быть не могло. У всех, по крайней мере, есть семья, или хотя бы девушка. Но только не у Карла. Даже если бы ему сейчас с небес прямо в руки свалилась невеста, она, скорее всего, тоже исчезла бы неведомо куда. Поэтому не имело смысла искать себе избранницу. Его дурацкая жизнь. Но чем скорее он смирится с ней, тем лучше. Ведь никаких изменений в ближайшем будущем ему не светит. Он, например, для начала мог попробовать полюбить эту машину, но это было абсолютно невозможно. Как будто цель ее производства состояла в создании исключительно минималистичного транспортного средства. Рама, кузов, четыре колеса, сиденье, руль и все. Никакого простора для лучшего использования ходовых качеств, никакого комфорта для пассажиров. К этому примешивалось непонятное раздражение от того, насколько заботливо его мать ухаживала за своей колымагой, еженедельно вылизывая ее изнутри и снаружи, не пропуская ни одного техосмотра, будто это был как минимум самолет. Вскоре после ее смерти Карл проштудировал интернет на предмет продажи драндулета и был разочарован ценами. Он позвонил на один из авторынков, и ему сообщили, что идеальное состояние машины и то, что по ней совсем не видно, что ей уже 8 лет, не имеет никакого значения. Хорошее техсостояние могло ускорить продажу только и всего. Далее дилер зевнул в трубку с такой подчеркнутой демонстративностью, будто обсуждать эту машину было ниже его достоинства. Он, похоже, обрадовался словам Карла, что ему надо подумать, и быстренько распрощался. Карл понял, что избавиться от машины сейчас не удастся. Так же, как и с домом, он должен был половину вырученной суммы отдать брату, а после этого у него останется только на первый взнос на машину, еще хуже этой. Если, конечно, такая нашлась бы. Скорее всего, на эту сумму едва бы удалось купить хотя бы одно приличное колесо. «Иди, позвони в дверь». Вцепившись в подголовники, Беркур просунул голову между передними сиденьями. От этого спинка кресла Карла отклонилась назад, и дом пропал из поля его зрения, исчезнув за головой Халли. «Позвони и спроси о женщине». «И что потом? Что я потом ей скажу?» Это была самая идиотская идея. Хотя плохих идей этим вечером было высказано немало. «Привет, это ты, Элиза? Я услышал твой идентификационный номер по радио». «Ну, что-то в таком духе». Беркур перестал таращиться на дом и повернулся к Карлу. «Разве тебе не было бы любопытно, если бы кто-то позвонил к тебе в дверь и сказал что-то подобное?» Затылок Халли чуть заметно зашевелился, когда он заговорил. «Лично я подумал бы, что у него не все дома. Какой-то больной». Нужно было отдать Халли должное, иногда в его словах присутствовала капля здравого смысла. Такое нечасто, но случалось. Она может вызвать полицию или обидеться и надавать по башке. Карл почувствовал, как в нем вскипает ярость. Его вдруг обуяло дикое желание сорвать висящую на зеркале заднего вида висюльку и запустить ее в голову Халли. «Ты действительно думаешь, что какая-то баба сможет хоть пальцем меня тронуть? Может быть, тебя, но меня никогда». Халли вытаращился на него, ошарашенный такой реакцией. Неожиданный приступ бешеной злости тут же улетучился из Карла, оставив после себя лишь какую-то пустоту, и он сидел, не понимая, с чего это вдруг так взвинтился. Халли не вкладывал в свои слова никакой особый смысл, не более чем всегда, когда изрекал какую-нибудь очередную глупость. Нет, тут дело было в нем самом. С ним в последние дни творилось что-то не то. Эти радиопередачи совершенно выбили его из колеи, а вызванная ими тревога не только не спадала, а наоборот усиливалась. Наверное, это было что-то типа экзистенциального кризиса, изводившего его в последние несколько недель. Он был недоволен химией, он был недоволен домом, он был недоволен друзьями, и он был недоволен самим собой. Ему уже исполнилось 23 года, и было ясно, что жизнь не удалась. По крайней мере, Карл не видел, что можно было бы предпринять, чтобы повернуть ее в правильное русло. Но как бы там ни было, злость – не выход, чем бы она ни была вызвана – душевными терзаниями или коротковолновыми передачами. Тем более, что Халли тут вообще ни при чем, и Карл попытался разрядить ситуацию. «Да это я так, пошутил». По лицу Халли невозможно было прочесть, поверил ли тот этому или нет. Ничего не сказав, он снова уставился в боковое стекло. А Беркур, похоже, вообще ничего не заметил, впрочем, как всегда. Он был единственным, не заметившим ранее, в перерыве фильма в кинотеатре, их бывшего друга Тордура. Тот был с девушкой, той самой, которая тоже когда-то тусовалась в их компании. Карл и Халли изо всех сил притворялись, что не видят их в полупустом зале. Сладкая парочка с готовностью разыгрывала тот же спектакль. Иногда даже неплохо быть таким, как Беркур. Он ткнул Карла в плечо. «Ты мог бы хотя бы попробовать. Там, похоже, по-любому никого нет дома». Они молча смотрели на дом. Беркур, видимо, был прав. Ни в одном окне не было света, ни единой открытой форточки, ни одной машины у дома. Карл тут же пожалел, что не поддался на слова Халли и не постучался в дверь. Это и ему авторитета добавило бы, и не повлекло бы за собой никаких неприятных последствий, раз в доме никого нет. Ему надо учиться думать, прежде чем что-то говорить. «Как думаете, может, сейчас опять трансляция началась?» Карл задумчиво таращился на безлюдный дом, пытаясь представить, почему был зачитан номер этой женщины. Над тем, с какой стати и его туда приплели, он давно уже перестал ломать голову. Может, это было просто одно случайное совпадение, и цифры эти – просто цифры, а вовсе не идентификационные номера. Без понятия. Халли тоже сидел, уставившись на дом. Стекло от его дыхания запотело, и он принялся вытирать его, чтобы лучше видеть. «А может, вы тоже могли бы попытаться поймать эту станцию?» Карл оглянулся на Беркура. Тот сидел чуть слышно, мурлыча под нос какую-то мелодию и легонько отбивая ее такт на колени. Его интерес к дому, похоже, совсем угас. «Я?» – удивился он. «Нет, я не прикасался к аппаратуре уже несколько недель. Она у меня даже не включена. Там предохранитель накрылся, а мне лень его менять». Карл повернулся к Халли. «А ты?» Тот ответил, продолжая таращиться на дом, и даже не взглянув на Карла. «Нет, думаю, у меня тоже что-то сгорело. Да я вообще потерял интерес к этой фигне. Как-то есть куча всего другого, всяких других дел, сам понимаешь». «Сгорело?» «Ну, как-то так. Я вообще подумываю продать все это, а на деньги лучше купить новый компьютер». Халли перекинулся в мир интернета с таким энтузиазмом, что когда незадолго до конца прошлого года полиция устроила зачистку в среде интернет-пиратов, он оказался в числе арестованных. Компьютерное оборудование, на которое Халли усердно копил, работая на продуктовом складе, было конфисковано. Карл надеялся, что после этого приятель вернется в старый мир, но, видимо, зря. С предновогодних событий прошло уже больше 2 месяцев, а тот в эфире так и не появился. Карл был убит. Его друзья окончательно потеряли интерес к общему увлечению, и даже номерная станция не в силах его оживить. Когда-то оба они были как он, интересовались таинственными трансляциями и общением с иностранными аматорами. Годами вместо того, чтобы встретиться и потусоваться, сидели по домам, каждый у своего приемника, в ожидании чего-нибудь захватывающего. И вот когда это захватывающее наконец случилось, они даже включить аппаратуру не хотели. Карлу было трудно это понять. Он открыл было рот, собираясь спросить почему, но тут же снова закрыл его. Он не хотел знать, что они ответят. Не хотел, чтобы было произнесено вслух, что теперь в радиолюбительстве он остался один. Если они его бросят, у него не останется никого, ни одной живой души. «Эй, глянь!» Беркур указал на соседний дом. «Там кто-то смотрит на нас». В окне за прозрачной занавеской виднелся силуэт человека, наблюдавшего за их машиной. Вполне нормальное явление. Не было никаких оснований для беспокойства или страха. Но у всех сидящих в машине почему-то поползли по коже мурашки, и настроение стало еще тоскливее. Идея глянуть на дом этой Элизы вспыхнула после их совместного похода в кино, совершенно спонтанно. Решено было сначала выбраться сюда, а потом доехать до дома другой женщины, которая добавилась в список после последней трансляции. Они жили не так уж далеко друг от дружки. Но теперь, когда трое приятелей увидели следившего за ними человека, Карлу подумалось, что это была не самая умная затея. Возможно, этот сосед подумал, что они – домушники, высматривавшие подходящее для дела местечко, и позвонил в полицию. Карл раздумывал, можно ли разглядеть номера машины на таком расстоянии. Скорее всего, нет. Но перспектива встречи с полицейскими его совсем не радовала. Надо бы на всякий пожарный вытряхнуть пепельницы с остатками свежих еще косяков. При мысли о витающих в подвальной комнате ароматах Карл почувствовал во рту кислый привкус. Он завел мотор. «Уезжаем, ничего тут нет. Не понимаю, что я вообще ожидал здесь увидеть. Об этой тетке я ничего не знаю, и мне не нужно глазеть на ее дом, чтобы получить подтверждение этому». Беркур отбросился на спинку сиденья, когда машина рванула с места, но это не заставило его заткнуться. «Поехали к другой, раз уж притащились сюда. И потом, ты же не уверен, знаешь ее или нет. Может, она промелькнет в окошке, и ты увидишь, что это кто-то с твоего факультета. Тогда, по крайней мере, будешь знать, что все эти трансляции – универская шутка». «Универская шутка?» Халли, уставившись перед собой, не отрывал глаз от дороги. Он был все еще обижен на Карла и демонстративно его игнорировал. Карл вдруг почувствовал себя частным водилой, личным шофером обанкротившегося богача, потерявшего все, но отказывающегося признать холодную реальность. Эта мысль заставила его улыбнуться. «Ну да, у вас же на подходе универский фест». «Нет, он уже прошел, в декабре». Они проезжали мимо соседского дома, и Карл пожалел, что не развернулся и не поехал в другом направлении. Если человек в окне не мог увидеть номер раньше, то теперь все было как на ладони. Силуэт за занавеской повернулся, следуя взглядом за машиной, и Карл со всей силы вдавил педаль газа. Если по подвальной комнате распылить стеклоочиститель, он может перебить косячную вонь. «Да универ тут ни при чем. У Аустрас Эйнарсдоттер, владелица другого идентификационного номера, не было открытой страницы в Фейсбуке, а те немногие фотографии, которые они нашли в интернете, были все древние. Если она и училась в универе, то, скорее всего, давно. Ей запросто могло быть и лет за 60. Никого в похожем возрасте на их потоке не было. Может, она училась дистанционно или на другом факультете? Фотографии были плохого качества, так что Карл не мог сказать с полной уверенностью, видел он ее когда-нибудь или нет. Не помогало и то, что лицо ее было самое обыкновенное и выделялось из общей массы не больше, чем его машина. «Эй, ты че, спокойно!» Непристегнутый на заднем сиденье Беркур треснулся о боковую дверь, когда Карл, не сбавляя скорости, свернул на другую улицу. Ему хотелось как можно скорее скрыться отсюда. «Слушай, ну давай съедем к другой. Ну что тебе от этого будет? Ничего?» «Да, ничего. Если они опять не привлекут внимание какого-нибудь бдительного соседа, и он не настучит в полицию». Но Карл, тем не менее, подчинился. Беркур хотя бы говорил с ним, а ехать домой в компании двух напряженных рож ему не хотелось. Вечер и так уже пропал, так что может хоть закончиться хорошо. Тогда он сможет спокойно уснуть, не ворочаясь и не раздумывая о своем одиноком будущем. «Ладно, едем. Но это ничего не меняет. Я все равно не собираюсь к ней стучаться». «Мог бы и попробовать». Беркур, скрестив на груди руки, отвернулся к боковому окну. Он был похож на капризного ребенка, отказывающегося выходить на заправки из машины. Карл не ответил, и в тесном салоне авто снова воцарилось молчание. К счастью, расстояние до дома другой женщины было коротким, хотя и достаточно для того, чтобы включить радио, с целью разрядить неловкую тишину. Из динамиков полилась слезливо-сентиментальная песенка о дружбе, которой, казалось, не было конца. Но поменять станцию было бы еще хуже, лишь усугубило бы и без того болезненную неловкость. Песня закончилась как раз к тому моменту, когда они подъехали к месту назначения и припарковались у тротуара. Ну и что теперь? Карл, чтобы получше все рассмотреть, наклонился к лобовому стеклу. Забытая рождественская гирлянда освещала двухэтажный двухквартирный дом. В интернете они нашли информацию, что Аустрас жила на втором этаже. Похоже, у нее не было семьи. Во всяком случае, она была записана единственным пользователем зарегистрированного по этому адресу домашнего телефона. Ничего другого, кроме адреса, они о ней не знали. Когда ранее вечером заработала номерная станция, от приятелей было мало помощи. Если не сказать никакой. Халли, очнувшись от спячки с началом зачитки чисел, выглядел рассеянным и отрешенным. Если б Карл не знал его как облупленного, подумал бы, что ему стыдно. От него не последовало никакой реакции. Он просто сидел и слушал, не соизволив даже встать с дивана или вставить словечко в обсуждение происходящего. Зато Бёркур висел над душой и тараторил без остановки. Так что Карлу едва удалось записать передаваемые цифры, в том числе новый идентификационный номер. После окончания трансляции никто из приятелей не разродился умным объяснением. Бёркуру пришествие, видимо, казалось смешным приключением, разбавлявшим серые будни. Для Халли это было что-то неловкое, во что лучше не ввязываться. А Карл воспринимал все как что-то непонятное, странное и затрагивающее его лично. Что может быть более личным, чем чертов идентификационный номер человека? Там кто-то дома. В окне на верхнем этаже выключили свет. В волнении Халли забыл, что кинул обидку. Радостное расположение, похоже, возвращалось к нему, и как ранее в кинотеатре, он становился все больше похож на себя. «Как думаете, это она?» Бёркур тоже разглядывал дом. Подавшись вперед, он просунул голову подальше, в просвет между передними сиденьями. И тут под его подошву попало что-то, лежавшее на полу машины. Он наклонился и поднял какой-то предмет. «Че это у тебя тут такое?» Бёркур протягивал Карлу телефон. «Это твоей матери?» Он лежал здесь, на полу. Телефон был в цветастой защитной накладке. Карл повертел его в руках. Он видел этот аппарат впервые. Телефон матери был не таким шикарным, и потом он все еще лежал на тумбочке в ее спальне. Лежал здесь, на полу? Я без понятия, чей это. Карл попытался включить телефон, но тот был разряжен. Может, он выпал из кармана какой-нибудь материной подруги? Если телефон был под сиденьем, он мог выпасть оттуда, когда Карл газанул на улице Элизы. Если это так, то аппарат мог лежать в машине несколько месяцев. «У твоей матери были сексапильные подруги?» Бёркур снова наклонился. На этот раз он поднял с пола женские трусики. Они не принадлежали матери Карла, в этом не было никаких сомнений. Это были ярко-красные ажурные G-стринги. Карл слегка покраснел, когда его пальцы коснулись материи. У него было такое чувство, будто он держал в руках паутину или вообще один только воздух. Халли, прыснув, рассмеялся. Поначалу весело, но быстро скис. Потом и вовсе резко оборвал смех, будто его внезапно выключили. «Ты завел себе Чику и скрываешь ее от нас? Не хочу плохо говорить о твоей матери, но вряд ли это ее стринги и вряд ли ее подруг. Я видел как-то нескольких. Они эти трусы и на одну ногу не натянули бы». «Нет у меня никакой Чики». Карл осторожно отложил в сторону стринги и телефон. «Без понятия, чье это и что делает здесь, в машине. Наверное, они лежали тут с тех пор, как твоя мать на ней ездила». Бёркур взял в руки телефон. «У меня дома есть зарядка для такого. Хочешь, я заряжу его и узнаю, кто владелец». Халли уставился на Карла, будто ожидая, что тот откажется из-за боязни раскрыть правду о своей подружке. Но когда Карл, поблагодарив, позволил Бёркуру положить телефон в карман, на лице Халли появилась слабая улыбка. На верхнем этаже снова погасло окно, потом еще одно. Медленно, один за другим, все они потемнели. В то же время по радио началось чтение новостей. Полиция до сих пор не прокомментировала известие о кончине в прошедшую пятницу молодой женщины. По полученным из проверенных источников данных, ее смерть расследуется как убийство. Жертва была найдена в собственном доме. Следов злоупотребления алкоголем или наркотиками на месте не обнаружено. В момент смерти женщина находилась дома вместе с тремя своими детьми. Ее муж и отец детей в это время был за границей. Пресс-релиз управления полиции по материалам расследования ожидается завтра. Карл нервно сглотнул. Ему больше не хотелось здесь торчать. Почувствовав, что задыхается, он приопустил стекло, чтобы впустить в салон свежий воздух. Раскалывающая череп головная боль навалилась так внезапно, будто его неожиданно треснули по макушке молотком. Карл завел машину и тронулся с места. Когда уже сворачивал с подъезда на улицу, до него долетел едва слышный крик. Он не был в этом уверен, да и по Халли и Бёркуру не было заметно, чтобы что-то привлекло их внимание. И Карл решил, что ему показалось. Позже, уже дома, когда сон наконец одолел его, этот крик всю ночь эхом отдавался в его голове.